«Есть сигнал!» — крикнул капитан. «Северо-восток, подле медвежьих чащоб, дерьмовое местечко!» — пробурчал смуглокожий и тщедушный Нальмус, обладатель короткой бороды и усов. «Более противника из вида мы не выпускали, правда лошадей и правда пришлось бросить, оставив с ними Биеса и Рушина, новичков. Пройдя пешком не меньше полукилометра, хороший радиус у сферы, наткнулись на выпотрошенный труп какой-то немолодой женщины. Она была истощенная и кривой, будто бы кости много раз ломались, а потом залечивались, но весьма поверхностно и не до конца. На помятом лице застыла печать ужаса. «Мясо срезали», — профессионально заявил Сидрин. «Работа перебежчиков. Так вот на кого мы наткнулись», — оскалилась Киллера. «Пора немного уменьшить популяцию безумных убийц на этой земле, потому что самыми безумными должны остаться лишь мы», — мелькнула у меня короткая, полная тупого смирения мысль. «Да война ломает судьбы не только проигравших, но и победителей. Думаю, что каждому из присутствующих до конца жизни будет сниться поле боя, и жизнь эта будет нелегкой». Добравшись до медвежьих чащоб, ожидаемо столкнулись с готовыми к бою людьми. «Это будет просто, у нас маг», — начал было Лотер, но почти сразу заткнулся и сглотнул. Местность впереди, на расстоянии пары сотен шагов, начали наполнять перебежчики. Никакого строя или порядка среди них не было, только вперед вышла одинокая фигура. Долговязый юноша, слишком худой для того, кто являлся формальным лидером этой орды. Каирдер, узнал я его. Красный Верс. Позади него, цепляясь за пояс парня, двигалась Бель. Удивительно, как это обезумевшее создание все еще сохраняло жизнь. «Изин, справишься?» — спросил Маутнер. «А у меня есть выбор», — проворчал я. «У нас есть пара антимагических амулетов», — хлопнул он себя по груди. «А значит, вариант всегда есть. Дай его мне». Тут же дернулся я к капитану. Маутнер подозрительно на меня посмотрел, но потом развернул коня и, незаметно для противника, снял цепочку, перебросив ее мне в руки. «Отлично», — пробормотал я, зажимая ее в кулаке. «Теперь есть варианты». Рев заглушил дальнейшие слова. На неполную сотню нашего отряда начала стекаться орда, как минимум, в пару тысяч человек. Ружья полос сделали синхронный залп, на месте уничтожив пару десятков крестьян, но остальных это не напугало. «Проклятие, еще и лошадей позади оставили. Пригнись», — заорал Грайс, а потом бросил сразу несколько гранат. Бахнуло так, что даже часть наших ребят не удержалась на ногах, что говорить о перебежчиках. Несколько сотен ближайших к месту взрыва мужчин и женщин разорвало в труху. Кишки, кости и ошметки мяса разлетелись кровавыми гирляндами по ближайшим деревьям вместо частично сброшенной листвы. Осколки посекли толпы народа вокруг, заставив большую часть перебежчиков испуганно остановиться. Те, кто поопытнее, тут же упали навзничь. Многие испуганно закричали, начав безумные попытки повернуть назад. Бежать в нашу сторону продолжили лишь немногие, с кем тут же вступили в рукопашный бой, где умелые солдаты полос легко пустили кровь вчерашним землепашцам. «Каирдер!» — крикнул я, перебарывая противный писк в ушах. Амулет антимагии был спрятан в карман, так, чтобы не было соприкосновения с кожей. «Получи!» — и атаковал его мощным водным потоком, состоящим из чистого кипятка. Отвлечение внимания, ничего более, ибо я видел, что он уже приготовил что-то для собственного удара. Благо, повезло, парень оказался совсем зеленым, так что повелся на атаку, начав эту неприятную для меня дуэль. Тем временем перебежчики вновь зашевелились, перебороли собственный ужас и направились на вторую атаку, из-за чего кто-то из фернадонцев бросил еще гранат. Первые ряды крестьян вновь обратились в ничто. Другие отшатнулись, очевидно осознав, что запас взрывчатки у нашего отряда достаточен, дабы не экономить ее при боестолкновении. Ближайшие перебежчики попытались остановиться, но их смяли задние. За один удар сердца передние ряды погрузились в хаос бурлящих фигур, толкавшихся и затоптанных тел, и отчаянно молотивших воздух конечностей. Но я не обращал на происходящее особого внимания, нет, намечалось более важное дело. Поток пламени Каирдера был потушен новым потоком воды, а далее я выстрелил десятком капель. Противник среагировал гигантским валом огня, испарившим их на подлете. Даже на расстоянии я ощутил, как испарина покрывает лицо и тело. Слишком уж много энергии Красный Верс вкладывал в собственные атаки. Попытавшись заставить расступиться землю под ним, я осознал, что она обратилась запекшейся коркой, отчего весьма плохо поддавалась моим манипуляциям. Крестьянский маг выдул в мою сторону чудовищно большой поток раскаленного пламени, на что я, решив не рисковать, сам нырнул под землю, быстро переместившись в его сторону. Выскочив наружу, левой рукой я зажал амулет антимагии, а правой выхватил короткий меч. Расчет оказался верным, я оказался ровно за спиной Каирдора. Первый удар снял голову Бель, которая встала прямо на моем пути, второй наметился в шею парня и попал ровно в цель. Похоже, мелькнула у меня короткая мысль, он не особо умел сражаться, что, безусловно, логично, и она не дошла до логичного конца, ведь меч не только не срубил голову красного верса, он даже не отцарапал его кожу. Обернувшись, Каирдор усмехнулся, не обратив на Бель никакого внимания, а далее сгустил огонь такой плотности, что, казалось, создал взгляд Хариса. А ведь амулет антимагии сдерживает чары лишь до определенного уровня. Успел подумать я уже в момент суматошного уворота. Это получилось сделать едва-едва. Основная масса огня прошла мимо, частично убивая своих же слуг-перебежчиков. Меня зацепило краем, и артефакт сумел справиться с такой атакой. Но вот почему я не сумел, почему его не взял меч. Два варианта, прикинул я. Первый – рунные татуировки на теле. Второй – ультима. И учитывая колоссальные потоки неструктурированной магии, ставлю на второе. Похоже, я ошибся в своих предположениях. Посчитал, что ультима Каирдора позволяла ему использовать сколько угодно магии. Это не так, она просто укрепила его тело до состояния, когда он мог не обращать внимания на последствия собственных трюков. Впрочем, неважно, амулет должен помочь и там, и там. Каирдор не мешал мне сблизиться с собой еще раз, очевидно уверенный в собственной неуязвимости. Хах, снова налицо отсутствие опыта. Ведь он даже не заподозрил наличие амулета, хотя я умудрился выжить в потоке его огненной волжбы. Рывок вперед, и я схватил крестьянского колдуна за запястье своей левой рукой, в которой сжимал антимагический артефакт. Правый, острием клинка пронзил его живот. Успешно. Ка-ха-ха-а. Сплюнул он кровью, а в следующий миг меч вонзился ему в глаз, пробивая череп на полтора десятка сантиметров. Пинком отбросив тело, я суматошно обернулся. В пылу боя ни на миг нельзя отвлекаться, мигом нашпигуют железом. Благо, черные полосы вовсю теснили крестьян, большая часть которых даже не думала сопротивляться, пыталась сбежать. Но это ненадолго. До конца вечера мы, при помощи поискового артефакта, находили и добивали перебежчиков. Жалости к кому-либо не испытывали, каждый из этих тварей уже успел стать каннибалом. Ни мужчины, ни женщины, ни старые, ни молодые, никто не находил пощады. Увы, но это была война на истребление. После того, что устроил им Десарандес, не стоило надеяться, будто бы их психика осталась в нормальном состоянии. Люди, которые голыми руками рвут друг друга на куски и пожирают еще сырыми, вряд ли окажутся добродушными и милыми соседями какой-нибудь новой деревеньки. Преследование и бойня продолжалось два дня. Поймать удалось не только перебежчиков, но и несколько отрядов регулеров. Все были убиты. Мы преследовали их то на конях, то пешком, вынужденно разделяясь на группы, с которыми обменивались новостями при помощи почтовых шкатулок. Часть отряда покинула лес, передвигаясь верхом по его краю, а внутрь заходили лишь тогда, когда поисковый артефакт давал сигнал. Другая часть рыскала внутри, стараясь не попасть в засаду или ловушку. Несколько раз менялись, одна группа отдыхала, остальные занимались поиском и преследованием, давая уставшему телу короткий перерыв, зачастую даже не разбивая палаток, лишь бросив на землю циновку. Заодно умудрялись еще и мародерить. Грайсу повезло снять с мертвеца золотое кольцо с большим красным камнем. Киллара сумела найти кошелек с серебром. Кто-то из новичков рядовых отыскал антимагический амулет. В пути я поправил морду Маутнера, а потом и раны еще нескольких человек. Старая забытая практика, чуть ли не ностальгия. Бег и лечение на ходу. Хех, да чего же у меня интересная жизнь. В Фирнадоне же меня ошарашили совершенно необычными и даже противоречивыми новостями. Не убивай дурака, маг. Услышал я чьи-то крики, после того, как отдал лошадь, с которой, под конец, мы даже нашли общий язык. Не бери грех на душу. Эй, стоящий неподалеку Варсгал, не обнажая оружие, схватил какого-то щуплого мужика, который, бешено завывая, мчался в мою сторону. За его спиной, метрах в десяти, застыли еще три фигуры. Что за херня? Биес положил ладонь на рукоять оружия, подозрительным взглядом осматриваясь вокруг. Кто-нибудь объяснит. Сидрин, махнул я рукой своему бывшему лейтенанту, как раз вышедшему из казарм. За время пути его тоска, похоже, у мужика что-то намечалось с Марлис, а может и было, тут я не знаю, немного подувяло, так что сейчас он уже гораздо больше напоминал того человека, которого я повысил. Прикрой. К нам уже мчалась стража, которая бдительно оглядывала каждый угол, не упуская такое сборище, как казармы. Это из-за него. Надрывался доходяга, указывая на меня пальцем. Умерла Оливия. Бред какой-то, закатил в ответ глаза, я только что приехал из вылазки. Ты ошибся или пьян, ты, сокрушающий меч Кохрана, добавил он, отчего подоспевшие стражники с толикой глубокого уважения покосились на меня. Один даже отвесил короткий, несколько неуклюжий поклон. Ты принес лекарям свою подружку, заставив их лечить смертельную рану. Она волшебница, нахмурился я, сделав привычный по прошлой жизни, когда еще не пробудил у себя магию, жест, отчего люди расступились, хоть смуглокожий Варсгал и не спешил отпускать дебошира. У него дочь умерла, послышался голос подошедших ближе мужчин, видимо друзей Буйного. Мелкая еще, даже 10 не было. Вот-вот, кивнул второй, осаду пережила, а тут, отравилась какой-то гадостью. Видать порченая съела, да так неудачно, что выворачивала всю. Тут и вы как раз вернулись, опередил его первый, солдатики, то бишь, из боя того, со статуей, значится. Понятно, что после боя всех в храм потащили и уже не до девчонки. В средне раненые ее поместили, перебил его сосед, но не дотянуло. Он виноват, снова взревел разбитый горем отец, повиснув в руках сурового Варсгала, который, тем не менее, умело контролировал все вокруг, особенно чужие руки. Если речь о Скале, начал осознавать я причину обвинений, то она волшебница, которая получила метки, закричал мужчина, снова забившись в чужой хватке. И ты должен был знать об этом. Если бы целители не потратили силы на ее бесполезное лечение, но они могли бы успеть заняться Оливией. Метки, не понял я, хотя в глубине души, которая в раз застыла и похолодела, осознание происходящего появилось мгновенно. Еще один шрам, еще одна жертва, которая повиснет где-то там, далеко, в углу души. Матерь Божья, скривилась Киллера, сочувствую Изин. То есть и у тебя тоже, верно? Спросил вышедший на крики Маутнер, внимательно на меня посмотрев. Сколько еще времени? Времени, криво усмехнулся я. Все время этого мира, капитан, более полугода, если я правильно веду подсчеты, но насколько больше, надо бы ознакомиться с календарем, желательно имперским. Я не знал, взглянул я в глаза этому мужчине, но даже так, 3 дня, достаточный срок, чтобы польза от алхимии и магии перевесила одну жизнь. Куча народа погибла, мужик, встряхнул его Варсгал. Вина в смерти Оливии не на Изине, не на его подруге, не на целителях, а на имперцах. Имперцы, слезы катились по его лицу. Что мне эти имперцы? Что мне, навести ее, хлопнул Маутнер меня по плечу, заодно, по возможности, помоги в храме, ближайшее время мы будем в Фирнадоне, но ночевать приходи в казармы, нужно будет поговорить, так точно, капитан, механически кивнул я, провожу, вышел Сидрин, эй, Изин, выше нос, оставив позади убитого горем отца, а также остальных солдат, мы с лейтенантом направились в сторону храма. Тоскол, взгляд со стороны. Некоторые путешествия требовали неподвижности. Он снял комнату и просидел там несколько недель, которые уже вытерпел много раз прежде. Он не столько готовился, сколько медлил, пока мир созревал для его появления. Он был божественным посланником. Его урожай созреет так же, как уже созревал. Каждое утро он видел, как встает и в последний раз выходит из комнаты. Он гнался сам за собой, видя собственную спину на каждом углу, среди перемешивающихся толп, яблоко находило его, потом монета, а вот жрец Хариса, который дал ему хлеб, испачканный синей плесенью. Он слышал, как люди разговаривали на улицах, слышал их перебивающие друг друга голоса, и ему было трудно отделить причины от следствий. Он слушал людей и слушал свое слушание. Большинство горожан ничего не замечали, но некоторые смотрели на него другими глазами. Маленькая девочка все визжала и визжала. Слепой нищий, всхлипывая, обнял его за колени. «Ты должен сделать это, должен», – причитал безумец. Иногда посланник глядел в одинокое окно, из которого был виден храмовый комплекс Алле и жрецов, группа высоких светлых строений, в утренней дымке казавшихся серыми. Иногда каменные просторы были пусты, иногда их заполняли бунтующие толпы. Иногда он просто наблюдал за собой, глядя в окно. Он видел дворцовый квартал, сверкающие крыши, вздымающиеся в беспорядке, стены, иногда белые на солнце, иногда вымазанные черным от пожаров. Он слышал зов горнов и понимал то, что и так всегда знал. Женщина, которую он убил, была свергнута. Он увидел паука, бегущего по половицам, и понял, что весь мир – это его паутина. Он чуть не наступил на нее 10 000 раз. Почти наступил, снова и снова. Посланник проснулся и увидел, как одевается возле своего ветхого, скрипучего шкафа. Он смотрел, как раскладывает нужные вещи по карманам и в последний раз выходит из комнаты. Он не столько готовился, сколько медлил, пока мир созревал. На улице к нему подошла проститутка, и полоска ее обнаженной кожи, от подмышки до бедра, привлекла внимание рыцаря веры, который собирался допросить его. Шлюха что-то уловила во взгляде посланника и мгновенно утратила к нему интерес. Вместо этого женщина позвала за собой компанию из 4 молодых людей. Посланник незаметно прошел на аллею жрецов. Оглядевшись, он увидел самого себя, поднимающегося по монументальным ступеням центрального храма Хариса. Он видел собравшихся людей, слышал вопли ужаса и недоверия. Он вытер кровь, уже стертую с клинка, а затем встал, глядя на императрицу, которая была одновременно мертвой и живой, торжествующей и осужденной. Он слышал барабаны кашмирцев, грохочущие из-за огромных отвесных стен. Он видел, как мир ревел и сотрясался. К нему подошла проститутка. «Какая же сраная помойка!» — едва слышно проговорил я, оглядывая местность Сауды, куда только что вошел отряд капитана Маутнера. Разумеется, я находился в нем, как и Сидрин, как и Дунара. Последние люди, оставшиеся у меня, Ская умерла 3 недели назад. Стигматы Хариса или же метки, если на местный манер. Я сидел с ней в тот момент, в тот последний день, последнюю ночь, последний час. Она уже не плакала, все слезы ушли, лишь тихо всхлипывала в моих объятиях, изредка поскуливая, что боится. Боится уходить одна, ведь у меня меток не было. Я утешал ее, гладил, молился вместе с ней, а потом целовал соленые от слез щеки. Она ушла на рассвете, едва дождавшись первых лучей солнца. В этот миг я стоял позади нее, удерживая девушку в объятиях. Я говорил что-то про рассвет, про новый день, уже не помню. Момент, когда она обмякла и перестала дышать, был словно удар под дых. «Ская», — растерянно проговорил я, а потом торопливо развернул к себе худенькое, но жилистое, как и все, прошедшие через эту проклятую войну, тело. Лицо девушки было спокойным. Она больше не будет плакать, больше не будет беспокоиться за следующий день, больше не будет голодать или страдать от ран. Нет, больше нет. Я вынес ее тело на руках. Солдаты, уже находящиеся на ногах в это утреннее время, молчаливо отдавали честь, заметив меня. Путь вел к кладбищу Фирнадена, которое уже успели частично восстановить и кое-как облагородить. Ныне на нем не хоронили кого попало, лишь тех, кто заслужил эту честь. Весь путь я проделал на своих двоих, время от времени шепча Ская, что скоро все закончится, совсем скоро. Слез не было. Кажется, моя душа огрубела в достаточной мере, чтобы лишь отмечать и оценивать. Однако это не значит, что мне не было больно. Просто я привык к боли, которая теперь не вызывала нытья и скулеж. Слишком много потерь. Этот мир ненавидит магов и меня в частности. Какой-то злой рок, какое-то наказание свыше. Харис, почему? Может, ты изначально знал, что я предам империю, но ведь это она предала меня первой. Едва сдержав полусмешок полувсхлип, я мотнул головой. Что за детские отговорки? Первый, не первый, какая разница? Я сделал выбор, но сделал его не от скуки, не от меркантильности, не от подарков сильных мира сего, не соблазнившись на какие-то блага. Я выбрал воевать против империи, потому что не согласен с ее политикой, законами и отношением, которые она выстроила среди своих жителей. Я не желаю быть второсортным отбросом лишь на основании пробуждения маги. Поэтому я сменил сторону. Поэтому теперь иду по ломаной брусчатке, удерживая в руках тело девушки, с которой мне было хорошо, с которой я мог на краткий миг забыться и почувствовать душевное тепло, получить защиту от ужасов мира, в котором живу. И, конечно же, судьба забрала ее у меня. Конечно, как могло быть иначе, колдунам положено страдать. Добравшись до кладбища, магии земли я самостоятельно создал аккуратную могилу, пока к месту подтягивались люди. К некоторому удивлению, проводить Скаю, или поддержать меня, собралось довольно много народу. Почти 2 десятка человек. Засыпав тело землей, Я произнес короткую молитву триединству, одну из немногих вещей, которой меня обучила Силана, а потом, никому не сказав ни слова, направился обратно. Следующие дни душу грызла хандра, но военные будни, как всегда, вывели ее из разума и костей. Еще ничего не закончено, ничего, и мир сломает свои зубы именно об меня. Еще трижды мы входили в лес Солкас, гоняя остатки имперских сил. Кто-то заблудился, кто-то решил отсидеться, кто-то просто не знал, куда идти. Каждый раз, сдали из страха, я ожидал, что встречу Ансельму, но боги миловали. Ее мы так и не нашли, зато нашли несколько разоренных империй деревень. Колодцы были набиты трупами детей, которые успели разложиться чуть ли не наполовину. Я выжигал их тела зачатками своего огня, а бойцы вокруг читали молитвы. В центральном, самом большом доме, висел изъеденный мухами труп мужчины, которому предварительно отрубили пальцы, а потом вздернули. Скорее всего, староста, предположил Лотер, хотя с равной долей вероятности мог быть кто-то, не понравившийся имперским рекрутерам. Понятно, почему убили детей, поморщился Маутнер. Для крестьянской армии они были бесполезны. Но зачем этого-то? С бесполезностью я бы поспорил. Эти твари использовали детей в качестве источника пропитания, а в свободное время удовлетворяя низменные потребности насилия. Исключения были лишь с теми, у кого находился в должной мере опасный защитник. Может, средство устрашения? Сержант пожал плечами. Хотя тут и пугать не надо. В конечном итоге, на собрании высшего офицерского состава, куда пригласили и меня, генералы постановили действовать по двум направлениям. Во-первых, нужно собрать войска и двинуться в сторону Мабаса, отбивать последний захваченный империей город, а за ним и остальные. Если там и будет гарнизон, так давно разбежался, когда до города добрались выжившие после бойни, хмыкнул Дейчер. Предполагаю, что Мабас стоит пустым или близко к этому, потому что людей там, чует мое сердце, после чисток Десарандиса, осталось с Гулькинхер. Куда им бежать, задумался Эдли. Кораблями, разве что, правда я не думаю, что после императора кто-то из купцов решился бы причалить к тем берегам, чтобы рисковать потерей судна. Ха, ищи дурака, остается пеший путь к Кейсдару и Монхарбу. Но что потом, пустыня, какой еще выбор? Равнодушно пожал плечами Логвуд. Сизиан они пройдут, лидер найдется, солдат тоже немало, пусть даже будут новички. Нет, пустыня, безусловно, возьмет свою цену, но на такое число лавтитары напасть побоятся, а наместник Титан-Иннис, если не захочет, чтобы его прямо там подняли на копья, поделится нужным запасом провизии. Однако после пустыни им откроется мятежный Кашмир, тогда имперцам будет доступен лишь один путь, в Родению, столицу Кашмира, которую все еще удерживает губернатор Дэвис Брагис. Вариант не хуже и не лучше других, согласился Дейчер, но нам будет плевать, пусть вырезают друг друга, но уже не на нашей земле. Таким образом сформировали первое основное направление. Второе основное заключалось в Макбуре. Архонт Сауды, Киндал Фатурк и Архонт Алсмаса, Лойнис Хилвгот, уже начали переговоры с Гуннаром Макбурским. Правда, пока в виде обмена писем. К чему это приведет, тогда я не знал, сейчас и подавно. Только то, что черные полосы капитана Маутнера, как одно из самых опытных, пусть и не слишком многочисленных, боевых подразделений, направили к Сауде, где мы должны будем сопроводить условно нашего архонта на встречу, что состоится подле Макбура. По слухам, Сауда и Алсмас будут просить у Макбура деньги, еду и ресурсы, а также армию, которую направит на спасение захваченных городов и чистку земли от дезертиров, разбойников и мятежных солдат, коих не могло не появиться в таком послевоенном хаосе. Еще на подходе к вольному городу Сауди я в должной мере осознал, что архонт Фатурк на самом деле выгреб все, что только мог, ради возможности победить имперскую армию. Вообще все. Раньше я списывал это на страх перед имперскими силами вторжения и рекрутерами, которые, зачастую, сильно углублялись на чужую территорию, выискивая крестьян, дабы насильно завербовать их в перебежчики. Было логично, что люди бежали, побросав дома и прочее имущество. Но чем дальше мы заходили, тем меньше было шансов, что хоть кто-то из имперцев мог позволить себе добраться до этих мест, а людей по-прежнему не было. Сауда тоже казалась брошенной. Для этого даже не нужно было далеко заходить. Едва Маутнер поговорил со стражей западных ворот, впустили нас только после этого, и мы прошли в город, как призрак запустения охватил нас. Людей в городе было мало, зато много грязи и испражнений. Осень тоже не играла ситуации на пользу. Частые дожди порождали сырость и болезни. Немногие встречные скрывали лица капюшонами, а тела – плащами. Бесформенные фигуры не давали понять даже пол. Впрочем, оно и к лучшему. В такие моменты женщинам становится опасно перемещаться в одиночку. Лавки и таверны оказались закрыты, рынки пустовали. Редкая стража патрулировала серые улицы. Повсюду сгущалась атмосфера апатии, уныния и медленной смерти. Единственное исключение, как я услышал из редких переговоров представителей полосы встречной стражи, касалось имений знати, расположенных ближе к центру, возле дворца Архонта. Лишь там, со стороны, казалось, будто бы жизнь все еще теплилась здесь. Туда, Маутнер указал на дальний конец проулка. Там казармы, разместимся. Потом во дворец Архонта. Во дворец, очевидно, поедут не все, да и не нужны они в нем. Хаэм, а я, интересно, получу такую возможность? Мой статус в отряде не определен. С одной стороны, простой верс, с другой, талантливый маг, на все руки мастер, к тому же, сокрушающий меч, внесший немалый вклад в победу Фирнадена. Такое нельзя просто оставить и забыть. Однако же, офицер уверены, и не безосновательно, что в ближайшие месяцы я просто умру, так же, как Ская, так же, как Эрмис или Ланжер. Наступит конец отмеренной жизни. Ха, если считать от момента пробуждения магии, то у меня осталось менее полугода. Если считать от нового воскрешения при помощи таинственного портала, то, мать вашу, я не знаю, не было возможности считать дни или периоды, где-то полтора года, нет, больше, неважно, стигматы дадут мне знать все. Капитан, разреши осмотреться, взглянул я на мужчину, которому самостоятельно правил лицо, вернув если не прежнюю форму, то хотя бы снова сделав нормальным представителем общества, от вида которого не тянет осенять себя божественными знаками. Маутнер приподнял бровь, вопросительно на меня посмотрев. «Хочу кое-что продать и кое-что прикупить», — коснулся я седельной сумки своего коня, в коей покоились артефакты, которые я изготовил за прошедшее время. Часть для себя, часть на продажу. Купить же хотел инструменты для нанесения рун, а то пользуюсь ножом, что не слишком удобно, пустую книгу, запас чернил, перья и, быть может, найти что-то по магии. Капитан задумчиво поскреб заросший подбородок. Про мои навыки он знал и всецело одобрял. Самодельные артефакты не просто ничем не уступали гильдейским, они были практичнее, так как я знал, что по-настоящему нужно солдатам, и давал им это. «Я прослежу», — неожиданно для нас высказалась Киллара, которая уже не являлась единственной женщиной в отряде. Кроме нее и Дунары среди нас находилось почти два десятка воительниц, бывших жительниц Фирнадена, которые решили взять в руки оружие и не отпускали его до сих пор. Они были среди сотни новичков, которые вступили в черные полосы. Большой процент, но сейчас так сложилось, что женщин среди жителей Фирнадена стал хороший перевес, и игнорировать их, как ранее, казалось преступно глупо. «Добро», — кивнул Маутнер. Киллара, поймав мой взгляд, негромко хмыкнула. «Харис бы знал, что ты на самом деле задумал, маг», — произнесла она. «Интересный выбор слов, женщина. Полагаю, он действительно знает». Пусть Харис в диалекте вольных городов значил подобие ругательства. «Тогда не отставай», — развернул я лошадь, направившись в переулки. «Раз центральные заведения заколотили двери и окна, то точно должны остаться те, которые спрятались в глубинах. Может, в трущобах?» Ха, весь город, казалось, превратился в трущобы. Немногие встречные, не считая стражников, создавали ощущение нищих, которые уже долгое время голодали. Плащи у тех, кто мог их себе позволить, обтягивали тощие фигуры. Те же, кто не имел такой роскоши, демонстрировали грязь и мешковатые грубые одежды, без каких-либо украшений или даже краски. Сугубая практичность, вытеснившая все остальное. Ничего не поделать, тяжелая ситуация, похоже, заставила Архонта очень тщательно контролировать все имеющиеся ресурсы. Еду же, скорее всего, выдавали лишь армии, стражи и магам. Остальные крутились как могли. Проулок уходил вперед извилистой тропой, и я не знал, куда она приведет. Плевать, пара часов, если не больше, у меня точно есть. Потом вернусь обратно. Путь я более-менее запомнил. А если и нет, то Киллара знает больше. Знает ведь, ты отсюда родом? Спросил я женщину. Из деревеньки, к югу от города, ответила она. Но навещать родные места не входило в мои планы. «А что так?» – едва уловимо улыбнулся я. «От жениха сбежала? Ах, если бы!» – проворчала она. «Но вопрос семьи и продолжения рода непременно окажется поднят моими родителями. Если они еще живы и если не отправились в Фирнаден в качестве подкрепления, да, не та тема, которую стоило поднимать. Я тоже не хочу возвращаться домой», – признался я. «Даже если бы представилась возможность, не хочешь знать, сколько родичей осталось в живых?» – понятливо спросила Киллера. «Чертовски верно», – вздохнул я, на миг закрыв глаза. «Отец, брат, сестра, надеюсь, вы сумели выкарабкаться. Шансы у вас были, амулеты защиты от магии тоже. Я же сделал все, что было в моих силах. Может, по дороге заглянем перекусить?» Спутница невинно на меня посмотрела. «Я знаю пару мест, где точно должно быть открыто. В казарме меня прервали. Будет херня», — поморщилась Киллера. «Сам знаешь, судя по виду города, если солдат не кормит кто-то из знати, чисто за свой счет, то максимум, на что можно рассчитывать, это пустая каша или суп из лука. Одного лука. А еще, скорее всего, в казармах не будет воды для омовения. Воду могу и я создать», — пожал плечами. «Ты решила принять ванну? Ты думал, я люблю ходить грязной и потной после долгого перехода?» — язвительно уточнила женщина. «Разумеется, мне хотелось бы принять ванну, а в казармах с этим не слишком удобно, даже если ты создашь воды. Тут же набежит очередь, не дав даже жопу толком прополоскать. Ежели деньги карман жгут, то ненадолго куда-то заглянуть я не против», — прикинул я, — «заодно узнаю, где можно продать артефакты и прикупить нужные вещи, не болтаясь по городу впустую». «А, ты упоминал», — кивнула Киллера, — «инструменты для рисования рун. Их в том числе», — почесал я затылок, ощутив засаленные волосы. «Хаем, ванна и мне бы не помешала». Полосы спешили, так что остановки были очень короткими. «Чисто накормить и напоить лошадей. Даже спать приноровились на ходу. Тогда веди», — оглянувшись по сторонам, я плотнее укутался в плащ, не дань новой местной традиции, а больше озноб и покрапывающий дождь, а то тут как-то тихо. «Мы на окраине Сауды», — пояснила женщина, — «в переулке, который проходит через некрополь». «Как мило», — заметил я, а потом кивнул на угрюмые дома. «Но это же трущобы. Они для мертвых», — покосилась на меня Киллера. «Не знал, в Сауде бедняк остается бедняком даже после смерти. Надеюсь, прогулка по мертвой улице не станет для нас дурным предзнаменованием», — слабо улыбнулся я. «Потому я сюда и завернула», — пробормотала женщина. «Там, дальше, возле некрополя, стояли таверны для плакальщиков. Надеюсь, хотя бы одна еще работает». Вскоре мы и правда добрались до, пусть будет, трактира, хотя мне казалось, что даже в закоулках кашмирского Растаса или Агвана, столицы пустынников, не имелось столь злачных, нищих и убитых заведений. Таверна Капля выглядела так, будто знавала и лучшие дни, но я в этом сильно сомневался. Пол в главном зале просел настолько, что накренившиеся внутрь стены пришлось подпирать деревянными балками. Гниющие объедки и дохлые крысы с неумолимым терпением сползали к центру, где образовалась зловонная куча, будто приношение какому-то непотребному божеству. Столы и стулья на искусно подпиленных ножках стояли вокруг ямы, и лишь один из них был занят посетителями, которые еще не упились до беспамятства. Второй зал, ничуть не более пристойный, позволял более почтенной публике посидеть в относительном покое, и именно здесь остановилась Киллера, усевшись за перекус, пока в заросшем саду, под деревянным навесом, готовили лохань с водой. Я же, однако, в поисках сведений, вернулся в главный зал и уселся напротив единственного бодрствующего посетителя. «Все дело в еде, да», — проговорил сидеющий мужчина, как только я занял свое место. «Лучшее в городе», — хмыкнул я. «Ага, совет тараканов за это проголосовал», — буркнул он. Я смотрел, как загорелый человек непонятного возраста поднес кружку к губам, а после, как заходил огромный кадык. «А тебе, похоже, нужно выпить еще», — кивнул я ему. «Это точно», — благосклонно согласился он. Чуть повернувшись на стуле, я перехватил мутный взгляд старухи, которая прислонилась к балке рядом с бочонком эля, и поднял два пальца. Та вздохнула, отлепилась от опоры, поправила заткнутый за пояс фартука острый нож, вида крысорез, и отправилась на поиски двух кружек. «Попробуешь ее облапать, малец, руку сломает», — предупредил меня незнакомец. Я откинулся на спинку стула и принялся более детально рассматривать своего будущего информатора. Лет ему было то ли 30, то ли 60, все зависит от того, как он их провел. Под обильно побитой сединой бородой проглядывала задубевшая кожа. Темные глаза постоянно бегали и до сих пор так ни разу и не остановились на мне. Мужчина был одет в мешковатые, изношенные лохмотья. «Придется спросить», — проговорил я, — «кто ты таков и откуда?» Мой собеседник чуть выпрямился. «Думаешь, я вот так и расскажу, каждому всякому?» По птичьи наклонил он голову. Я молчаливо ждал. «Ну да», — вздохнул мужчина, — «не каждому. Некоторые грубияны не хотят меня слушать». Упившийся до беспамятства посетитель за соседним столом наконец свалился со стула, его голова с мерзким хрустом ударилась о каменный пол. Я, седой мужик и старуха, которая только что вернулась с двумя оловянными кружками, принялись наблюдать, как пьяница сползает по жидкой грязи и блевотине к центральной куче отбросов. Тут же выяснилось, что одна из крыс только притворялась мертвой, она живо вскарабкалась на тело пьяницы и зашевелила усами. «Каждый теперь философ», — фыркнул мужчина напротив меня. Служанка принесла эль к нашему столу. Ее ковыляющая походка выдавала давнее знакомство с перекошенным полом. «Твоя подружка в том зале попросила мыло», — уставившись на меня, произнесла она со странным акцентом. «Ага, похоже, что так», — согласился я. «Нет у нас мыла», — прошамкала старуха. «Это я только что понял», — с трудом удержал лицо. Служанка зашаркала прочь. «Недавно в городе, как я вижу», — заметил мой собеседник. «Через северные ворота вошли, ага», — коснулся я пошарпанной оловянной кружки, гадая, мыли ли ее. «Хоть когда-то, сложновато небось было карабкаться на такую высоту, да еще и с конями», — выдал мужчина. «Выходит, северные ворота закрыты», — проговорил я, — «заперты наглухо, как и все остальные. Пропускают лишь тех, у кого есть грамота, ну или личным распоряжением кого-то важного», — закивал он. «Хотя, может, вы в гавань приплыли?» «Может», — согласился я. «И гавань закрыта», — хихикнул мужчина, отпивая эля. «Как это можно закрыть Саудскую гавань?» Приподнял я бровь. «Ну, ладно, не закрыто», — отмахнулся он. «Я все-таки хлебнул эля, проглотил и напряженно замер, сдерживая позывы выблевать бурду обратно. «Со второй кружки будет еще хуже», — сообщил мой собеседник. Я поставил емкость обратно на стол. Заговорить удалось не сразу. «Расскажи новости», — хрипло, подавив приступ, проговорил я. «С чего бы это?» — удивился он. «Я поставил тебе выпивку», — утер я губы обратной стороной ладони. «А, мне следует быть благодарным», — рассмеялся незнакомец. «Триединый, ты же сам эту дрянь пробовал. Я не всегда такой терпеливый», — приподняв палец, я пустил по нему каплю воды, которая оббежала руку и испарилась. Мужчина скривился. «А, ну, это, конечно, другое дело, что же сразу не сказал». Он допил первую кружку и принялся за вторую. «Бывает, к элю привыкаешь, а у нас эль привыкает к тебе. Твое здоровье, уважаемый». Незнакомец залпом осушил емкость. «Я и не таким уродом мозги вышибал», — спокойно уведомил я его. Мужик помолчал, его глаза на миг блеснули, окинув меня быстрым взглядом. Затем он отставил кружку. «Новости, говоришь?» Почесав бороду, пьяница на миг засветил желтые пеньки зубов. «Курба, горшочника нашего, вчера жена домой не пустила, бедолага слонялся по улицам, пока его патруль не загреб за нарушение комендантского часа. Часто теперь такое происходит. По всему городу жены вдруг поумнели. А что делать? Филей не купишь нынче так, чтобы за него руку да ногу не отдать. На улицах сплошные калеки там, где раньше были рынки. Жрецы говорят, лик смерти на Сауду упал. А еще, дескать, война с Макбуром намечается. Вот и скажи мне, Мак, ты ведь служивый», он оскалился, «правда ли, что толстяк Гуннар чужую тень отбрасывает? Хотя трудно, конечно, отбрасывать свою тень, если в дворцовом шкафу прячешься». Схватив кружку, незнакомец взболтнул ее, совершив мощный глоток. «Но не будем тратить время на других. Сауда, вот наш дом, верно? И вот что я тебе скажу. В этом городе не только рыба скользкая. Да что там, меня за последние 2 дня 4 раза арестовали. Пришлось доказывать, кто я такой, морской патент показывать, веришь? Все боятся, что шпионы имперские здесь носятся. Да куда там? Император свалил к себе, давить бунты и интриганов. Ближайшие лет 5, а то и 10, он здесь не покажется. А к тому времени, — мужчина усмехнулся, — нужно будет валить отсюда, так как этот бессмертный ублюдок вернется, помяни мое слово, вернется и возьмет старицей». Секунду помолчав, он ухватился было за ручку кружки, но тут же отставил ее в сторону. «Мне повезло, отыскал своих ребят в одной местной каталажке. Если удача улыбнется, вытащу их завтра, палубу надо драить, и уж поверь мне, эти выпивохи будут драить, пока мир не ухнет в бездну. А после этого покину сей дрянной городишко, и ноги моей в бывшем Нанве не будет, пока его окончательно не поделит. Поделит? Прищурился я. А ты думаешь, что? Ухмыльнулся он. Десарандес снял кожуру и оставил самую мякоть. Все соседи теперь будут смотреть на города, как на низко висящие фрукты. Бери, не хочу. Логика прослеживается, признал я. Сайнады. Одно время по городу гулял слух, подался мужчина вперед, едва не перевернув кружку, что архонты хотят объединиться с великими марками, но у тех, как я знаю, конфликт с объединением Таврос, так что вряд ли они горят желанием вводить сюда свои войска, ради, а ради чего, собственно, дружбы. Он поскреб заросший затылок. Торговли, я полагаю, покрутил я рукой. Впрочем, ситуация дурно пахнет, прямо как это местечко, хмыкнул мой собеседник. Однако, колдун, возможно, нас свела сама Троица. Видишь ли, я имею честь быть капитаном корабля, одним из последних, чье судно не было реквизировано и поставлено на службу местной власти. И многие об этом в курсе. Люди, такие как ты, то и дело выходит на меня, да начинают требовать всякого, отчего голова потом гудит от аргументов, которые не передать словами, будто жизнь и без того не тяжкая. Знаешь, как корабль стонет, если трюм набит золотом. Незнакомец с хитринкой на меня посмотрел. И теперь-то ты мне скажешь, вот так-так, капитан, я совершенно случайно хочу заплатить за место до самого Винстона. А я скажу, Троица тебе улыбнулась, уважаемый. Совершенно случайно я выхожу в море через два дня с тремя взводами сионов, четверкой уважаемых аристократов Сауды и половиной их богатств, всего, что поместилось на корабль. Но место у нас есть, уважаемый, еще как. Добро пожаловать на борт. Слова прозвучали внезапно, отчего я молчал дюжину долгих секунд. Вот уж и правда боги улыбнулись, осторожно произнес я. Гладенькие да хитренькие у них улыбочки, качнулась голова капитана. Кого же мне благодарить за такой теплый прием? Благодарить? Хмыкнул мужчина. Следи за пальцами, положил он руки на стол. Одежда у тебя рунами пестрит, артефактная, значится. Выходит, либо ты ее зачаровал, а талантливым рунистам на моем кораблике всегда рады, либо купил, а значит деньгами не обделен. А они, собаки такие, всегда нужны, сколько их ни будь. Или вот, другой вариант, его грязный палец с обломанным ногтем ткнулся в столешницу. Ты не случайно подошел ко мне и представляешь интересы людей, желающих лучшей доли. Собственно, мотивы те же. Он пожал плечами. Деньги или услуги, все просто. Так значит, догадка, натянуто улыбнулся я. Догадка, но обоснованная, капитан покрутил рукой. Местечко тут особое, огляделся он. Колорит для специфичных личностей. Сюда не приходит случайно. Впрочем, жаль, что ты не оказался здесь вчера, мой юный друг. Тут даже тише было. Конечно, пока девка не выловила крысу из бочки с Элем. Не повезло вам с твоей подружкой. Пропустили сегодня завтрак. Вынужден был признать, что мне не хватало опыта понять, что представлял из себя нынешний собеседник. Может, врет, а может, по незнанию, я встрял в интригу. Так или иначе, я пообещал передать информацию, а потом направился искать Киллару. Во втором зале ее не было, уже торчала в саду. Идти или не идти, на миг задумался я, а потом направился в указанную сторону. Женщина терла себя жестким куском ткани за место мочалки. Вода в бадье была серой, то ли от смытой грязи, то ли изначально не была прозрачной. Наконец-то, буркнула она, совершенно не стесняясь своей наготы. Тело у Киллары было излишне мускулистым, как на мой взгляд, а также пестрело мелкими шрамами. Особенно много их было на руках, запястье, локоть, предплечье. Узнал, что хотел. И все-таки, явственная женственность будоражила взор. Глаза то и дело изучали высокую грудь с торчащими от холода сосками, а потом ныряли ниже. Нет, мотнул я головой, отрывая взгляд от ее паха, но наткнулся на кое-кого интересного. Кратко поведав женщине суть диалога, добился лишь пожатия плеч. «Крысы бегут, это нормально», — не слишком довольным тоном проговорила Киллара. «Лучше добавь горячей воды». Исполнив просьбу, я постарался сместить взгляд, чтобы не залипать почем зря. Если у нас что-то и произойдет, то точно не здесь, на виду, а скорее всего вообще ничего, потому что да нет и не было никогда никакой тяги. Фатурк наверняка в курсе, блаженно улыбнулась она, окунаясь в горячую и чистую воду. Килора то ли не замечала моих трудностей, то ли осознанно их игнорировала. Поставил бы на второе, отчего испытывал к ней толику благодарности. Но у него связаны руки. Архонт далеко не всегда может единолично удерживать власть. Маутнеру стоит сообщить, скрестил я руки на груди. Естественно, негромко согласилась Килора. Не присоединишься, и лукаво хмыкнула. Ну вот, вся благодарность моментально испарилась. У меня были иные планы на эти пару часов, хмыкнул я. Половина из них, кстати, уже прошла. Уговаривать не буду, женщина прикрыла глаза, хотя ты звучал бы убедительнее, если бы не демонстрировал обратное. Пришлось встать полубоком, дабы не светить оттопыривающиеся штаны. Ничего не поделать, физиология. В казармы мы вернулись почти через 3 часа. Сержант Лотер уже думал нас искать. Моя вина, взял удар на себя, пришлось постараться, чтобы найти нужное. Ну конечно, грубо ухмыльнулся он, хлопнув меня по плечу. Ох, ошибаешься, сержант, ничего-то у нас не было. Инструменты для нанесения рун мне и правда удалось отыскать и приобрести, хоть их качество и оставляло желать лучшего. Также приобрел пачку хорошей бумаги, увы, не переплетенной друг с другом, плюс чернила с перьями. Жаль только, что никаких книг по магии найти не удалось, чего я подспудно опасался. Но может, местная школа подготовки колдунов сможет чем-то порадовать? Не поленюсь заплатить им хорошие деньги за возможность переписать пару-тройку книг. Ради этого даже найму подходящих грамотных людей, ежели таковые здесь еще остались. В Сауде мы задержались на несколько дней. Маутнер несколько раз встречался с Фатурком, но без посторонних. Имею в виду нас, отряда. Так-то с Архонтом постоянно ходили различные советники и прочие прилипалы, толк от которых, конечно, был, но воспринимать их всерьез у меня редко получалось. Сам я тратил время на артефакты, причем не только для себя, но в первую очередь для себя, да. С книгами магии в Сауде меня постигло разочарование. Их продали, продали. Имею в виду не мне, а вообще, отчего теперь несколько магических школ могли похвастать лишь скудным набором минимального уровня, чего, конечно же, мне не хватило. Сами преподаватели сообщили, что надеются на Фатурка и переговоры с Макбуром, иначе ну да, иначе придется очень долго и скрупулезно восстанавливать магическое искусство. Неужто даже не переписали ничего? Сдерживая тоску в голосе, спросил я главу одной из 3 школ, на что тот отвел глаза. Кое-что, признался мужчина, но не думай, что поступить таким образом нас заставила праздность. Великая нужда требует жертв, и я понимал это, но приятнее от подобного мне не становилось. Сейнатское царство, столица Каржах, дворец Виллиса II по прозвищу Отступник. Что же, это и правда отличный вариант, улыбнулся Виллис, рассматривая карту. Рядом с мужчиной стояло еще 6 человек, 2 из которых являлись генералами, воеводами на местный манер. Только что состоялся заключительный совет, на котором было принято судьбоносное решение. Сейнатское царство, чьи границы вплотную подходили как к империи, так и к вольным городам, где совсем недавно воевала до невозможности огромная армия Десарандиса, решила присоединиться к войне. Но империя, пусть и лишившаяся костяка своих сил, все еще оставалась слишком опасным и непредсказуемым противником. К тому же, первой целью в любом случае был бы Сизиен, проклятая пустыня, которая никак не давалась Виллису, даже когда не принадлежала к империи. Что говорить теперь? Нет, царь Сейнадов наметил куда более легкую цель, которая позволила бы ему восстановить репутацию и больно щелкнуть Десарандиса по носу. Виллис хотел захватить вольные города бывшего королевства Нанф. Уже давно собранные армии продолжали находиться на границах, опасаясь внезапного нападения империи, но теперь, когда войско его соперника было уничтожено, оставалось не так много вариантов по ее применению. Давно не было хороших налетов, прикинул царь. Но одно дело налет, а другое – захват. Благо, что советники и воеводы Виллиса уверенно говорили про пустые земли, которые теперь представляли из себя вольные города. 3 из 6 городов до сих пор захвачены силами империи. Я предлагаю дождаться, пока они сами не освободят их, а потом уже ударить. Противник будет деморализован, у него не будет ни ресурсов, ни возможности продолжать войну. Мы заберем себе все, и я утру нос бессмертному ублюдку. Расхохотался Виллис. Будет знать, кому на самом деле благоволит судьба. Вскоре гонцы понесли приказы. На территорию Монхарба и Кейсдара, которые соприкасались границами с Сайнатским царством, ступили незаметные тени разведчиков, собирающих информацию о ситуации на чужой территории. Виллис готовился выступать, при этом даже не нарушив договора с Десарандисом, ведь он не будет нападать на земли, которые формально находились под контролем империи. Царь даст возможность городам освободиться самим и нападет уже на нейтральные фигуры. Виллиса аж потряхивал от своей гениальности. Вторая по размеру держава, с подчинением бывшего Нанва, имела шансы стать первой, во всем первой, мысленно произнес царь. Глава 10. Говорят, что люди не случайно обращают свои молитвы лишь к богам и мертвым, ибо лучше услышать в ответ молчание, нежели правду. Гильям Кауиц, век позора. Тоскол, взгляд со стороны. Дни побега превратились в недели побега. Корсин исчезал на несколько дней и возвращался обычно с ужасными новостями, тщательно завернутыми в ложные надежды или, что еще хуже, в отсутствие информации. Киан Силакви, императорский хранитель, продолжал укреплять свое положение, требуя от той или иной особы признания в верности, придумывая все новые доказательства злодеяний Милены, и ни слова об Альтее, словно ее не существовало. В момент крушения всего, Мирадель поняла, что только она была для нее тем, что имело значение, тем, что по-настоящему его имело. Титулы, полномочий, привилегии, все это тлен. Но ныне Милена проживала жизнь, сосредоточенную лишь на самых элементарных потребностях и страстях. Она совсем забыла о том, как медленно бьется сердце простоты. «Если Харису будет так угодно, то я откажусь от титула», — думала женщина. «Откажусь от всего, только позволь увидеть ее, позволь это». Только Лакти хоть как-то заставляла Мирадель сосредотачиваться на реальности. Вопреки запрету Корсина, она продолжала излишне часто контактировать со своими земляками из Раха. «Вы не понимаете», — произнесла она однажды, глядя на Милену. Глаза девушки блестели слезами. «Не понимаете, чем все это может обернуться. Они и так завидуют мне, ведь в курсе о моем покровителе. Но они почти ничего о нем не знают, это наше спасение. Однако если я стану игнорировать их, стану сидеть дома или ходить отдельно, то все подумают, что я начала задирать нос, считать себя выше других. Тогда мне попытаются отомстить. Это не приведет ни к чему хорошему. Вы даже не представляете, чем все обернется». Но императрица представляла. Она вспоминала свою старую жизнь, до брака с Десарандисом, когда жила в семье обедневшей знати. Однажды, на ее глазах, по схожей причине избили одну девушку, изуродовав ей лицо, разбили камнем, выбив зубы и сломав скулу. В дальнейшем, без лечения волшебника, у нее осталась лишь одна дорога – просить милостыню возле храма. Поэтому Мирадель понимала Лакти и не мешала ей, позволяя смуглянке отлучаться на половину дня или даже весь. Императрица же молчаливо просиживала в маленькой комнатке, предаваясь горестным размышлениям. Гордость не требовала от нее действий. Гордость Милены была растоптана в грязь давным-давно. Ее тревожила не гордость, а страхи. Чем дольше она проживала здесь, среди простолюдинов, тем больше вспоминала давно забытые дни, старые привычки и занятия. Не столько плохие, сколько странные для ее нынешнего сознания. Женщина смотрела в щель ставень, наблюдала за людьми, придумывала им историю и жизнь, запоминала и потом крутила в своей голове, подстраивая под новые сведения, которые накапливались с каждым новым днем. Постепенно ей стало казаться, что она всегда знала этих людей. Она тосковала по своему дворцу и обожающим ее слугам, по солнечному свету, пробивающемуся сквозь ароматный пар, и по скрытому пению хоров. И она плакала так тихо, как только могла, из-за отсутствия своей любимой. «Мне стыдно», — однажды призналась ей Лакти. «Почему тебе должно быть стыдно?» «Потому что я не оказываю вам положенных почестей. Я не удовлетворяю ваши нужды. Я прошу вас врать, чтобы Корсин не знал о моих делах. Я использую вас, а должно быть наоборот». Она расстроенно посмотрела на императрицу. «Вы могли бы проклясть меня и отправить в ад». Мирадель снисходительно кивнула. «Значит, ты все-таки боишься, а не стыдишься», — пояснила она. «Вы, его сосуд», — воскликнула девушка. «Я была на площади у Аросхора и видела его рядом с вами, господина Вечности, первого и единственного. Он не просто пророк Хариса, он и есть Бог, я в этом уверена». После этих слов наступила тишина, которую могло заполнить только поверхностное дыхание. «А что, если бы он был просто человеком, Лакти?» — спросила Милена. Императрица так и не поняла своего мрачного каприза, заставившего ее произнести эти слова, хотя и пожалела о них. «Я не понимаю», — испуганно ответила девушка, подобрав под себя ноги. «Что если бы Десарандес был простым человеком, притворяющимся кем-то более могущественным, пророком или даже, как ты говоришь, Богом, просто чтобы было проще управлять тобой и всеми остальными. Но зачем ему так поступать? — воскликнула смуглянка, казавшаяся одновременно взволнованной, смущенной и испуганной. — Чтобы спасти твою жизнь, — серьезно произнесла Мирадель. — От угрозы, которую ты даже не осознаешь, — мысленно дополнила она, вспомнив Гесилентилов. В моменты неосторожного горя, несмотря на всю свою красоту, Лапти выглядела весьма неприглядно. Милена смотрела, как она сморгнула две слезинки, прежде чем попыталась найти убежище под фальшивой крышей, которой была ее улыбкой. «Зачем ему нужно спасать мою жизнь?» Совместно они только ужинали. Все остальные приемы пищи проходили отдельно. Во время еды обе молчали. Поначалу Мирадель приписывала молчание девушки ее трудному детству. Рабыни были повсеместно приучены оставаться тихими и незаметными в присутствии своих хозяев. Но смелость Лапти в остальном заставила ее изменить это мнение. Будучи в мрачном настроении, Милена думала, что она, возможно, таким образом защищает себя, делая все возможное, чтобы облегчить грядущее предательство. Когда же императрице становилось легче, она считала, что смуглянка просто не замечала смыслов, которые вечно пропитывали молчанию, и поэтому оно не тяготило ее. Первое время в их совместном проживании было некоторое утешение, вызванное тем, что Мирадель пребывала в беспредельном изнеможении, а Лапти – в раболепном упрямстве. На самом деле именно ее многочисленные знакомые и друзья, среди которых было полно мужчин, созвездие грязных жизней вокруг нее, порождали основные конфликты. Довольно быстро Милена осознала, что свою жизнь Лапти вела куда как более открыто, чем оказалась вынуждена делать сейчас. У нее часто присутствовали гости, а сама девушка легко могла позвать подруг, уйти или гулять не только днями, но и ночами. Ныне она не только оказалась вынуждена стать куда как осторожнее, но и не могла надолго покидать Мирадель. «А как же Биза?» – спросила императрица. «Что если бы он пришел к тебе, но не застал?» Лапти скептично посмотрела на женщину. «Для этого есть почтовые шкатулки», – поведала она, а потом достала одну такую из недр шкафа. «Теперь он уже не пишет», – и пожала плечами, – свой экземпляр оставил где-то во дворце. Вечером прибыл Корсин, и Лапти едва сдержала крик, когда увидела его темную фигуру в дверях. Обе женщины были обеспокоены его долгим отсутствием. Капитан гвардии становился все более скрытным во время своих визитов. Милена даже поймала себя на мысли, что скучает по нему, точнее не по самому Бизе, а скорее по ауре его силы. Нечто подобное было у нее с Альтеей, но там примешивалось еще любовное желание и страсть, застилающие глаза, что-то невообразимо иное, но в чем-то схожее, было и с Десарандисом. Когда они были вдвоем с Лапти, казалось, может случиться что угодно, и они окажутся беспомощными. Они были слабыми, но когда Корсин приходил к ним, принося с собой запах всеобщего напряжения, они начинали чувствовать себя почти маленькой армией. Какой бы грубой обезьяньей она ни была, мужская сила представляла собой столько же надежд, сколько и угроз, особенно если ее носителем являлся Сион. Мужчины, рассуждала Мирадель, были хорошим тонизирующим средством против других мужчин. Биза выкрасил волосы и бороду в светлый цвет, что, вероятно, объясняло едва не вырвавшийся у Лапти крик. А еще он переоделся. Теперь на капитане была стеганая кожанка с железными кольцами поверх синей хлопковой туники, отчего выглядел весьма внушительно. Впрочем, последнее всегда незримо присутствовало вокруг него и всегда удивляло Милену, сколько бы раз она его не видела. Сейчас императрица и вовсе не могла смотреть на его руки, не ощущая смутно уловимого желания объятий. Мирадель умела это делать, представлять, и даже имеющиеся отношения не являлись тем, что позволяло закрывать глаза на интересных личностей. Ныне же, будучи запертой лишь с одной юной девчонкой, Милена жаждала встреч с Корсином. По многим причинам. Его лицо выглядело более утонченным из-за светлой бороды. Голубые глаза стали еще более холодными и, если это возможно, еще более решительными от испытываемой преданности. Он стал казаться ей воплощением прибежища, единственной душой, которой она могла доверять, и женщина глубоко любила его за это. Но сейчас Мирадель застыла. Ей достаточно было увидеть выражение его лица, чтобы понять. Он нашел ответ на ее самый отчаянный вопрос. Биз отодвинул встревоженную Лапти в сторону, шагнул вперед и тут же упал на колени у ног своей императрицы. Он хорошо ее знал, что она никогда не простит ему напрасных проволочек. Поэтому он произнес именно то, что она увидела в его глазах. «Все, ваша милость», — начал он и сделал паузу, чтобы сглотнуть. «Все считают, что Альтия прячется вместе с вами. Она не у Силакви». Эти слова не столько взорвались внутри нее, сколько взорвали ее саму, будто бы бытие стало осязаемым, и щемящее чувство потери проскользнуло на свое место. Ведь Альтия не была рядом. Они не прятались вместе. А значит, так долго эта женщина была самой сильной и надежной ее частью, а сердце Милены было местом ее обитания. Теперь она была вырвана из тела императрицы. Миродиль могла только упасть назад, истекая кровью. «Ваша милость!» — воскликнул Корсин. Каким-то образом ему удалось поймать ее, когда она была уже в полуобморочном состоянии. «Ваша милость!» «Пожалуйста, вы должны мне поверить, Силакви действительно не убивал ее и не знает, где она находится. Она жива, моя госпожа, она точно жива. Вопрос только в том, кто это сделал, кто мог тайком вывести ее из дворца, кто мог помочь и спрятать. И поскольку Биза был послушной душой, одним из тех слуг, которые действительно ставили желания своих хозяев выше собственных, он начал перечислять всех тех, кто мог бы взять ее любовницу и жену принца Финнилана под свою защиту, министров, гвардейцев, офицеров армии. Он знал, что его известие встревожит ее, поэтому заранее отрепетировал свои ободрения, свои доводы против полного отчаяния. Милена немного пришла в себя от силы его пылкости, от красоты его искренних признаний, но она не слушала его по-настоящему. Вместо этого она подумала обо всем ей пережитом и читала молитвы. «Пожалуйста, божественный Харис, сохрани ее в безопасности». Вскоре разговор сместился на другие, не менее важные темы, в частности об оставшихся на свободе и живыми союзниках. «Мы можем доверять этому человеку, ваша милость, я в этом уверен», — утверждал Корсин. Миродиль, как обычно, сидела на диване, а Биза, скрестив ноги, устроился возле нее на полу. Локти лежала, свернувшись калачиком, на своей кровати и наблюдала за ними с каким-то равнодушным видом. Масляная лампа, стоявшая на полу, давала освещение, углубляя желтизну стен, делая чернильными углубления между плитками и отбрасывая раздутые тени присутствующих на дальние уголки комнаты. «Ты хочешь сказать, что я должна бежать из Тоскола, да еще и морем, на невольничьем корабле?» — возмущенно среагировала императрица. Корсин начал говорить осторожно, как он всегда делал, когда заводил разговор о вещах, имеющих тенденцию не нравиться Милене. «Других вариантов нет, моя госпожа», — мужчина отвел глаза. «Как я могу надеяться вернуть трон, если будете заключены в тюрьму или мертвы?» — прервал ее капитан. Она прощала ему эти мелкие прегрешения не только потому, что у нее не было выбора, но и потому, что знала, как властители, подвергающие цензуре своих подчиненных, быстро становятся своими злейшими врагами. История высоко подняла трупы таких глупцов.